Глава 39. Воссоединение. Время пришло. Ждать больше нельзя. Обдумай полученную от нас информацию и реши, готов ли ты пойти на подобное. Были последние слова затворника перед тем, как он вышвырнул меня из своего пространства обратно в мое же тело. Я лежал на кровати в полном одиночестве. По базе разлетался сигнал тревоги, а с улицы доносились звуки боя, периодически перемежающиеся чудовищным грохотом. Времени на раздумья у меня не было. Элли сейчас сражалась, и я обязан ей помочь. Тело было в идеальном состоянии, энергии под завязку и... И как такое вообще может быть? Я ощущаю, что слияние тела с разумом завершено. Но затворники утверждали, что не могут действовать на наше мироздание. Как им удалось совершить подобное? Размышлять над этим долго я не мог, и поэтому помчался на улицу. Теперь все будет совершенно по-другому. Я узнал вещи, которые недоступны даже нашим родителям. И не верить затворникам у меня не было никаких причин. Я видел цивилизацию, в которой каждое живое существо превосходило высших архонтов по всем параметрам. Им просто незачем обманывать меня. В своем мироздании они были венцом эволюции, не имеющим никаких врагов. Но даже и они не могли остановить разрушение границ между мирозданиями. Гибель нашего мироздания ударит по их собственному. И это была единственная причина, по которой они решились на помощь. Но вмешиваться в происходящие у нас события они сами не могли, и поэтому решили завербовать себе помощников среди местных. Затворники смогли выяснить, что именно наше с Элли проклятие послужило отправной точкой начала конца и смогли сделать так, чтобы наше следующее возрождение произошло на Сайле, на планете, у которой напрочь отсутствовало планетарное ядро. По сути, это была искусственная планета, получающая энергию напрямую от мироздания. Можно сказать, что вся Сайла является одним огромным энергетическим ядром, ядром галактического масштаба. Но и она была лишь одним из многих подобных творений гораздо более могущественной цивилизации, предшествующей появлению архонтов. Подобные планеты были ключами к силам мироздания, которые могли уничтожить его. Для наложения на нас цели проклятия родители полностью опустошили и уничтожили 6 планет, подобных Сайле. Именно с этого и началось разрушение нашего мироздания. В огромной энергетической сети появились бреши, сквозь которые энергия мироздания начала просачиваться вовне, разъедать границы соседних мирозданий, что грозит их полным уничтожением. А это, в свою очередь, приведет к коллапсу всех мирозданий, в том числе и мирозданию затворников. Именно с их мирозданием у нас самые длинные границы. Но даже несмотря на степень их развития, они не способны повлиять на происходящее. Они пытались укреплять границы в своем мироздании, но из этого ничего не вышло. Пробоину необходимо заделывать именно с нашей стороны. Вот только, может быть, уже слишком поздно. В тот момент, когда мы с Элли разрушим наше проклятие, высвободится энергия, потраченная на его создание, и гарантированно направится к уже образованным брешам, разрывая границы окончательно и подталкивая мироздание друг к другу в объятия. Но затворники смогли найти способ, как избежать подобного исхода. Они показали мне путь. Осталось только решить, готовы мы с Элли пойти по нему. А пока я знаю лишь одно – я нужен ей. Оказавшись на улице, я увидел огромную металлическую крепость, которая была уже изрядно повреждена. Во многих местах исчез верхний слой брони вместе с большинством надстроек. Из кучи щелей и проломов валил дым, раздавался скрежет и редкие глухие хлопки взрывов где-то внутри крепости. Эту крепость сейчас крушил нереально огромный морф, а где-то на ее вершине шел бой. Там и сражалась Элли. Даже на таком расстоянии я прекрасно ощущал ее энергию. Недолго думая, я побежал к этой крепости и даже не заметил, когда ко мне успели присоединиться Юрико и Рэй. До крепости еще было бежать и бежать, когда ослепительный световой луч разрезал громящего крепость морфа на 2 части, каждая из которых моментально превратилась в отвратительную биомассу, начавшую падать в радиусе сотен метров. Но это было еще не все. Этот световой луч повредил и саму крепость, после чего она начала заваливаться вперед, падая прямо на нас. Это просто отличный шанс проверить мои усилившиеся способности. Перед тем, как помчаться еще быстрее, я оглянулся лишь на мгновение. Юрико все поняла и развернулась, уносясь от падающей крепости как можно дальше. А вот Рэй даже не думала поворачивать. Стиснув зубы, малышка старалась не отстать от меня. Времени, чтобы разбираться с ней, у меня не было. В любом случае, она сама приняла это решение, и если погибнет, моей вины здесь не будет. Оставалось только надеяться, что малышка сможет выжить и сейчас. Крепость с оглушительным треском приближалась к земле, а мы приближались к крепости. Я успел пробежать еще сотню метров, прежде чем эта махина упала и придавила меня собой. Что в этот момент произошло с малышкой Рэй, я не видел. Тонны металла обрушились на меня, вдавливая глубоко в землю. Поглощение работало на полную, накачивая меня энергией. Здесь гадать, где верх и низ, точно не приходится, поэтому я начал пробивать себе дорогу наружу практически сразу после того, как махина крепости немного успокоилась. Энергии для освобождения из заточения у меня было предостаточно, поэтому я не стал сдерживаться, выпустив один мощный импульс. К моему удивлению, его не хватило, и пришлось выпускать еще два импульса, чтобы оказаться на поверхности поверженной крепости. Вокруг стояли клубы пыли, поднятые падением крепости. Но зрение сейчас мне было не нужно, я прекрасно чувствовал, где находилась Элли. И еще я ощущал существо гораздо сильнее нас. Это точно не был местный архонт. Ее энергию я смог запомнить после визита в тело Свена. Единственным, кто это мог быть, охотник, присланный императрицей Галаси. Но он определенно не имел никакого отношения к этой крепости. Слишком мало времени у него было, чтобы создать подобное. В этом не помогли бы никакие технологии, которые он смог протащить на Сайлу. Просто если это было бы действительно нечто мощное в производственном плане, то госпожа Свена непременно смогла бы это отследить и при необходимости уничтожить. А она ясно дала понять, что не очень-то рада незваным гостям на своей территории. Выходит, что эта крепость была детищем рук жителей Веригия, и единственными, кто мог создать подобное, были дикие. Только они были для меня темной лошадкой, о которой я практически ничего не знал. Единственной из диких, с кем я общался, была Ванесса, но брать в расчет эту двуличную тварь было нельзя. Энергия Элли находилась где-то высоко над землей, и мне оставалось только двигаться в том направлении. Передвигаясь практически на ощупь, я торопился изо всех сил и только чудом не попал в какую-нибудь дыру в разгромленном корпусе. Энергия Элли чувствовалась все отчетливее. Я сделал еще один шаг, и в этот момент крепость сотряс мощнейший взрыв, породивший ударную волну, которая смогла раскидать поднятую пыль и открыть ненадолго обзор. Я увидел оплавленный край воронки в полсотни метров от себя. Металл там был еще раскален, и даже отсюда я чувствовал чудовищный жар, исходящий от воронки. Но все это было ерундой в сравнении с тем, что произошло дальше. На противоположной стороне воронки приземлилась Элли, тут же нанеся удар по Люцию, возникшему рядом с ней. Он даже не заметил этого удара, отбив его голой рукой, в которой через мгновение появились кинжалы, слегка мерцающие голубым. Охотник оказался гораздо сильнее, чем мы могли себе даже представить. Он находился на пороге становления высшим архонтом. Против подобного противника у нас не было никаких шансов, но сдаваться ни я, ни Элли не собирались. Практически одновременно мы рванули с места. В руках у Элли также появились два кинжала, в которые она вливала всю свою силу без остатка. Но Люций и не думал вступать с ней в рукопашную. Он просто пустил энергетическую волну, которая принялась сметать все на своем пути. У Элли не было никаких шансов выстоять против столь мощного удара, но я уже был рядом и просто оттолкнул ее в сторону, закрыв собой. После окончания слияния мой резервуар увеличился на несколько порядков. Если бы этого не произошло, то мы уже были бы мертвы, и Архонт Сайлы продолжила заниматься выращиванием столь перспективной расы, как морфы. Затворники делали на них большую ставку, и только найдя нас с Элли, они решили попробовать еще один вариант. Но слияние было завершено, и мой резервуар смог вместить всю мощь удара Люция. Как только это произошло, я увидел его удивленное лицо. Охотник решил что-то сказать, но позволять ему вновь атаковать я не собирался, и поэтому выпустил его же атаку в многократно усиленном варианте. Мощнейший импульс метров 30 в диаметре устремился в сторону Люция. Он гарантированно не сможет увернуться от подобного. Но уворачиваться Люций даже и не подумал. Он просто разрубил мой импульс на две части, которые прошли мимо него. В тех местах, где проходил импульс, не оставалось вообще ничего. Размышлять над этим у меня не было времени. Люций улыбнулся и бросился в атаку. Мне ничего не оставалось, кроме как принять этот неравный бой. Голые кулаки против кинжалов охотника. После каждого удара Люция резервуар ощутимо пополнялся, но пока я ждал и не атаковал в ответ. Справиться с этим противником я смогу лишь в том случае, если смогу подловить его и обрушить всю мощь, на которую способен. Но это же прекрасно понимал и сам Люций. Еще немного поигравшись со мной, он ускорился, и теперь я даже не мог увидеть его. Лишь продолжающие прилетать по мне удары давали понять, что Люций все еще здесь. Теперь мне не оставалось ничего другого, кроме как создать вокруг себя защитную сферу из постоянно высвобождающейся энергии. Но сделал я это как раз в тот момент, когда уловил легкий отголосок силы Элли. Она уже полностью восстановилась и собиралась вступить в бой. Вот теперь мы и посмотрим, насколько силен лучший из ликвидаторов рода Харгон. Сфера заняла свое место, и следующий удар Люция на мгновение увяз в ней. Ему хватило мощи, чтобы пробить небольшую брешь в сфере, но как раз этого я и ждал. Как только это произошло, я мгновенно начал вливать энергию в сферу, усиливая ее. Благодаря этому мне удалось на долю мгновения задержать клинок Люция. Этого времени вполне хватило Элли, чтобы вступить в бой. Я скорее чувствовал, а не видел, как два черных клинка устремились к незащищенной плоти нашего противника. Но незащищенной она оставалась лишь до этого момента. Мощная энергетическая вспышка и клинки Элли были остановлены появившейся броней. На неизвестном мне материале не осталось даже и царапины. Что это такое, я не знал. Клинки Элли могли рубить абсолютно все в мироздании, будь то энергия или материя. А на этот раз они не справились. Заметив мое удивление, Люций усмехнулся и резко разорвал дистанцию. Элли тут же оказалась рядом со мной, держа клинки наготове. «Значит, я оказался прав, решив, что стоит только напасть на одного, и моментально вмешается другой», – произнес Люций, склонив голову набок. В этот момент мы с Элли выпустили совместную атаку, которая могла прикончить даже Архонта, но только более слабого, чем Люций. Он даже не сдвинулся с места. Лишь на мгновение его лицо спряталось под шлемом, об который и разбилась наша атака, полностью рассеявшись в воздухе Сайлы. «Боюсь, что вам никогда не пробить этой брони. На это способны лишь два существа в мироздании, и оба этих существа хотят вашей смерти», – вновь заговорил Люций. «Но перед этим мне было велено спросить, готовы вы забыть друг о друге и поклясться, что больше никогда не будете вместе? В этом случае вам восстановят все права и утраченную силу. Даже больше, вас сделают высшими. Нужно всего-то поклясться». Пока Люций говорил, Элли непрерывно вливала в меня силу. Коснувшись меня, она прекрасно поняла, что я тоже поднялся до ступени Архонта. А теперь мой удар на полную силу был гораздо сильнее любой из ее атак. Ее тело сейчас переполняло энергия. Я ощущал, как трещат энергетические каналы от переполняющей их мощи. Как еще больше энергии бушует внутри тела Элли, не находя себе места. Именно эту бушующую силу я и стал забирать у нее, ослабляя давление на энергетические каналы, которые могли самоуничтожиться в любой момент. Похоже, что она разом проглотила кучу энергетических кристаллов, чтобы как можно быстрее восстановить силы. Самоубийственное действие, но только в том случае, если не получится сбросить излишки энергии. У Элли это получилось, но ее каналы уже были изрядно повреждены. Энергия, которая была у нее сейчас, была последней, что Элли сможет использовать. До той поры, пока ее каналы не придут в относительную норму, а учитывая развитие Сайлы в данном направлении медицины, уже никогда в этой жизни. Пришла пора мне вспомнить то, что я умел, будучи архонтом. Теперь манипуляция энергией давалась намного легче. Всего пара мгновений, и вокруг нас появилось множество энергетических сфер. «Я так понимаю, что это ваш ответ», – спросил Люций, уничтожая сразу все сферы вокруг себя. «Достать его подобным было нельзя, но сферы нужны были мне для другого. Я, наоборот, ждал подобного хода со стороны Люция. Будучи верным убийцей императрицы Гелоси, он не мог знать все мои возможности и умения. Этого не знал даже отец, видевший тысячи битв с моим участием. До встречи с Элли мне нередко приходилось сражаться и с архонтами». Энергия в уничтоженных сферах оставалась целой еще несколько мгновений после их аннигиляции, и вот этих нескольких мгновений мне вполне хватило, чтобы создать тысячи тончайших энергетических цепей, которые обвили Люция со всех сторон. В этот момент он собирался броситься на нас, но цепи не позволили ему это сделать. Помимо того, что они сковывали движение, они еще тянули из него энергию, передавая ее напрямую в мой резервуар. Его броня исчезла, клинки начали мерцать. Все получилось лишь благодаря тому, что охотник не ожидал ничего подобного с моей стороны. А вот Элли была готова, ее клинки пронзили тело Люция в тот момент, когда он начал падать. Кинжалы пробили его насквозь, а вместе с ними из плоти Люция вырвалась тьма. Это был последний столь мощный удар в исполнении Элли. После этого клинки исчезли, а она поспешила вернуться ко мне. Я же не мог даже пошевелиться, пытаясь удержать Люция. Но это было все равно, что пытаться зубочисткой остановить грузовик, уткнув ее ему в бампер. Но все это было до удара Элли, после которого Люций упал плашмя и не подавал никаких признаков жизни. «Сейчас», – прошептала тяжело дышащая Элли, – и я ударил. На этот раз он не сможет ни увернуться, ни разрубить мою атаку. Охотнику не поможет и его чудо-броня. Эта атака вполне сможет уничтожить даже столь сильного архонта, как Люций. Он полностью исчез в вспышке импульса, который я смог продержать больше 4 секунд, а затем мой резервуар вновь начал заполняться. Мощнейший удар раскидал нас с Элли по сторонам. Не помогло даже мое поглощение. В том месте, где мы находились секунду назад, стоял опаленный, окровавленный Люций. Правая рука висела безвольной плетью, а в левой он сжимал рукоять, пылающей синим пламенем булавы, которой он и атаковал нас. «Подожди, пока я не расправлюсь с девчонкой», – прохрипел он. В то же мгновение мои руки и ноги словно придавили чем-то невероятно тяжелым. Я не мог оторвать их от металла крепости даже на миллиметр. Избавиться от этого не помогало вообще ничего. Тем временем Люций двинулся к Элли, лежавшей в паре десятков метров в противоположной стороне от меня. Он шел, волоча за собой ногу и шипя от боли при каждом шаге. Булава сменилась на секиру с огромным двусторонним лезвием. В это орудие было вложено столько силы, что будет достаточно для убийства любого архонта и даже некоторых высших. «Стой, сука!» Заорал я и принялся выпускать в него импульс за импульсом. На что-то действительно серьезное у меня не было энергии, а взять ее было неоткуда. Я наблюдал за тем, как Люций подошел к Элли и занес над ее головой свое оружие. И вновь я не смог. Не смог не только спасти Элли и уничтожить проклятие, но и не смог доказать затворникам, что я именно тот, кто им нужен. Тот, кто сможет спасти наше мироздание и помочь остановить их гибель. А ведь единственным условием, чтобы получить помощь затворников, было уничтожение охотника. Я наблюдал, как медленно опускается пылающее лезвие секиры, которое сейчас раскроит череп Элли и отправит ее на очередное перерождение, а затем настанет и мой черед. Как с каждым сантиметром топор наливался силой еще больше. Как Элли смотрит на меня и грустно улыбается, все прекрасно понимая. Брызги крови разлетелись в разные стороны, и в этот момент невидимые путы отпустили меня.